хоть хнычь, хоть реви, на кровать не пускают. Но, может, надо просить как-то иначе, быть понастойчивее? Вот хозяин разделся, улегся, читает. Самое время встать за спинкой кровати, просунуть лапу между прутьев и по книжке хлоп-хлоп. Нет, шутка такая не нравится бороде. Ругнулся, шумнул. Надо, значит, уйти, подождать, потом снова объявиться и лупить, лупить по книжке и по подушке. Ну что это? Он уже спит или сделал вид, что спит? Даже похрапывает? Ага, проснулся и еще громче шумнул. Ну, коли сердится не понарошке, значит, немедленно надо удрать на кухню. А что это там у кухонного порога? Похоже, обувь. Взял ботинок, отнес к плите, туда же и шлепанец переправил, потом галошину и сапог, затем поспешил в комнатушку. Там под детской кроваткой кое-что позанятнее обуви. Игрушечный вездеход и самосвал. Катать их одно удовольствие. Если борода заругается, можно приутихнуть, а потом опять за свое. Нет, одному все же скучно. Буранов пускают нечасто и ненадолго. С Тимкой не повоюешь, норовит на печку удрать или в свой лаз юркнуть. Толк в веселой возне понимает лишь борода, но подбить его на игру не всегда удается. Вот и сейчас весь день дома пробыл, а времени для потехи не нашел. Залег в комнатушке на диван и на всякие приставания медвежонка ноль внимания. А когда тот сунулся было, прикрикнул сердито и вытурил. Пришлось подчиниться, скрыться с глаз долой. Костарев забеспокоился. Что-то долго не слышно, медвежонка. Не натворил бы чего. Надо поглядеть. Поднялся с дивана, встал у двери за шторой и подсмотрел. Сидит медвежонок возле телевизора в тихой задумчивости. И вдруг решается на что-то и направляется в кухню. Костарев смотрит краешком глаза и видит. Топтышка крадется к дивану, где только что он лежал, Костарев. Вот медвежонок встал на дыбки и, впрыгнув на диван, тяжело бухнулся на одеяло. Пугнул здорово. А борода хоть бы что, даже не шевельнулся. Тогда медвежонок сдернул одеяло, и, надо же, нет бороды на диване. Куда-то пропал? А, вот он где, стоит у двери, штору отбросил, хохочет. «Конфуз, Майга!» Костарев назвал медвежонка именем Речки. «Полный конфуз. Выходит, я хитрее». Майга аж присела от неожиданности, глазенки скосила в сторону. Как же быть-то теперь? Обидеться надо или не стоит? Не стоит, наверное, коли он веселый такой и сразу начал игру. Опрокинул, схватил за ноги, тащит по полу. Неплохо Майге и с бабой Нюрой. Она каждый раз что-нибудь сладкое приносит. Чаще всего моченые брусники. Не с пустыми руками и мальчишки приходят. Кусочек сахара, схрумкает Майга. Уставится в мальчишечьи глаза, смотрит долго и не без умысла. Дали бы еще, а? Ну, уйдут мальчишки, уйдет борода, дверь на замок, и Майга опять одна. Игрушки наскучили, обувь переставлять надоело. Привлек внимание кухонный стол. Поскребла, задела крутушку, дверь открылась. Там разные склянки, мешочки. Взяла в лапы банку, та выскользнула, упала. Под ноги поплыл густой красноватый кисель. В общем-то, Кисель ничего.